Минут пять снизу не доносилось ни звука. Хотя нет, в телевизоре по-прежнему бубнили голоса. Кажется, шел выпуск политических новостей, поскольку говорили о Саркози, о правительстве и прочем в таком роде. Иными словами, это было то, на чем Серж точно не стал бы задерживаться. Такие вещи никогда не представляли для него интереса, как, впрочем, и для Давида. А раз так, значит, внизу что-то происходило, что-то ужасное. Если Серж больше не сидит перед телевизором, непрерывно щелкая пультом, значит, он учит маму дисциплине. Да, Давид об этом знал. Еще с того момента, как впервые услышал звук его подъезжающей машины несколько минут назад. Даже, пожалуй, еще раньше. Он что-то почувствовал еще до того, когда по телевизору заканчивалась очередная песенка. Однако Давид должен был спуститься, у него не было выбора. Поскольку если он понимал многое, даже слишком многое, кое-что от него пока все же ускользало. И среди прочего был один самый важный вопрос. Когда он ее убьет? Вот почему он никогда не пытался усилить то, что мама назвала однажды его небольшим отличием, поскольку он много раз требовал от нее, чтобы она дала этому хоть какое-то определение. А сам он предпочитал называть глазом. В конце концов, они оба сошлись на слове «тайна», чтобы в один прекрасный день не увидеть ее своим другим зрением, убитой еще до того, как это произойдет на самом деле, и оказаться не в силах ничего сделать, чтобы это предотвратить, поскольку есть силы, которым даже самая яростная воля не может противостоять. Кроме того, шла ли речь о смерти матери или чем-то другом, видение будущего всегда открывало ему реальность одновременно более простую, более жестокую и, разумеется, гораздо более ограниченную, чем, например, та, что могла открыться персонажам сериалов «Герои» или «Люди Икс». Он осторожно вышел из комнаты и, прислушиваясь на каждом шагу, направился к лестнице. Его тело представляло собой один сплошной комок нервов. Сердце сжималось от недоброго предчувствия. Справа доносилось. Но Симона Вейл все же признает необходимость священного долга памяти. Слева. Ты просто шлюха, Шарли, грязная шлюха. А знаешь, что я делаю с отбросами вроде тебя? Сердце Давида подскочило в груди. Мама жива. Раз он с ней говорит, значит, она еще жива. Еще можно было снова подняться, сунуть голову под подушку, чтобы заглушить голоса, оскорбления, образы, вчерашние, сегодняшние, завтрашние, уснуть и обо всем забыть, или даже, как он порой мечтал, умереть. Но что-то было не так. «Мама не отвечала», — говорил только Серж. «Нет, что-то не так. Абсолютно». Давид продвинулся еще немного вперед. «Вот что я с ними делаю, Шарли! Ясно тебе?» Голос был какой-то странный, словно хнычущий. Но если и существовал на свете человек, не способный выжать из себя ни слезинки, ни при каких обстоятельствах, то это был Серж. И никакого ответа. Тишина. Оставалось еще 2 метра до полуоткрытой двери кухни. Давид преодолел их с медлительностью сомнамбулы, двигаясь механически, словно заводная кукла. Затем протянул руку и слегка толкнул дверь. Холодный неоновый свет показался ему слишком ярким, стены слишком красными, как будто кричащими. Он несколько раз моргнул, но глаза по-прежнему были не в состоянии передать мозгу информацию об увиденном, или точнее, сознание отказывалось воспринимать весь ужас этой сцены. Его мать скорчилась на полу, как раненая белка. Ее лицо было наполовину закрыто светлыми волосами, наполовину ладонями. Руки были исполосованы следами от ударов ремня. На полу кое-где виднелись лоскуты одежды, вырванные рукой Сержа или тем же ремнем. Сейчас он лежал у ног хозяина, как преданный раб, а сам Серж стоял, расстегнув штаны, сжимая в руке член и... «Видишь, что ты вынуждаешь меня делать!» И мочился на бесформенное тело, которое когда-то произвело Давида на свет. «Он писает на маму! Он писает на маму!» Серж, вероятно, ощутил его присутствие и повернул голову к двери. Ребенок и его отчим смотрели друг на друга какое-то время, показавшееся Давиду бесконечным, будучи где-то очень далеко от всего мира, от Симоны Вейль, от окровавленных стен кухни. Без размышлений, движимый какой-то непонятной силой, которая ему не принадлежала, Давид уже готов был броситься на отчима, как вдруг адская боль стиснула ему череп. Он почти слышал, как сдавливается внутри его мозг. Это был влажный, чавкающий звук, как будто лопнул какой-то гигантский гнойник. И тут же на него нахлынул поток образов, хаотически перемешанных, наслаивающихся друг на друга, как будто вся его жизнь, каждый миг его существования, каждая сцена, каждый удар, каждое оскорбление, каждое издевательство за последние 7 лет пронеслись перед ним всего за несколько секунд, резко вырвавшись на поверхность из глубины сознания, словно поток лавы из жерла вулкана. А потом этот огненный хаос превратился в цепочку огромных горящих букв, сложившихся в настойчиво повторяющийся приказ. «Бежать из преисподней! Бежать из преисподней! Бежать из преисподней!» Он испустил громкий вопль и тут же без сознания рухнул на пол.